Что касается навыков, ну, вождение легковушек, неплохо. В прошлой жизни я был заядлым пешеходом, имея в вождении лишь теоретические знания, так что тут, в контексте апокалипсиса, более чем полезно. Хотя понимание крупного транспорта тоже не помешает. Жонглирование же, ну, если нужно будет повыебываться, то пойдет, а на практике, малополезно. Ну, на то и беззвездочный. По предметам 50 на 50, кобура и корзинка фруктов представляют маловато пользы. Бита, туда-сюда, ибо алюминиевая, а значит быстро погнется. А вот аптечка и жетон усиления, это уже приятно. Аптечка понятно почему, а с помощью жетона можно несколько проапгрейдить выпавшую капсулу. Так, например, примени я жетон по отношению к навыку вождения, то навык имел бы не 8 лет стажа водителя, а куда больше. Тут я тупанул. Нужно было попробовать усилить буст атлетики. Сейчас бы пригодилось 1-2 лишних единиц. Ну и талант. Детектор лжи. Пойдет. Полезная хрень. Большего и не скажешь. Ватанабекун, ты видишь здесь зрячих? Спросила меня Саика, отвлекая от своих мыслей. Я быстро прошелся взглядом по цифрам над головами заметных с моей позиции зомби. Никого выше шестерки тут не было. Но, опять же, лицо одной из этих шестерок, миловидная брюнетка, было направлено прямо на нас, и глаза там все еще были достаточно мутными. Пусть и не настолько, насколько у окружающих трупаков. Может, видит, но как близорукие. Вон те двое, четко указал я пальцем в этих двоих. Их глаза не настолько чисты, как у того, но куда как яснее, чем у большинства. И, смотрите, как раз в этот момент, на мою удачу, та девушка-зомби спокойно перешагнула через валяющуюся на полу урну, о которую иной зомби бы просто споткнулся. При этом, эту самую урну, она проводила рассеянным, но, все же, направленным взглядом. И правда, видимо, этим я в должной степени убедил Саика и Такаши, являющихся основным боевым звеном нашей группы, в своих навыках. Насколько, по-твоему, остро их зрение? Думаю, если обойдем их по широкой дуге, то они нас не заметят. Какой-то аналог близорукости. В их глазах мы просто сольемся с окружающими зомби в одно подвижное пятно. Надеемся на твое суждение, кивнула Саика. Где бы еще взять эту широкую дугу, Такаши? Ну, это легко, пожал я плечами, доставая из кармана камень и бросая его в коридор, ведущий в столовую. Сила броска была рассчитана идеально, потому каменный перестук спровоцировал всех зомби в фойе, но никак не задел тех, что ошивались за дверью на улицу. «Идем», — шепотом призвал я всех к движению. Задерживаться не стали, быстрым, но аккуратным шагом добравшись до дверей. Тут была только пара зомби, которых я упокоил броском по гвоздю с каждой руки. Бонус к атлетике позволил мне довольно хорошо кидать левой, а силы, наконец, стало хватать, чтобы не беспокоиться о том, что гвоздь не достанет до мозга. Ну и 7 очков совсем не лишние. Мимо спора пробежал Такаши, показывая большой палец, а мы пошли следом. Мой перформанс с броском стула из окна предоставил нам некоторый коридор в столпотворении зомби, потому до автобуса мы добрались без каких-либо проблем, после чего погрузились внутрь. «Марикова Синси, садитесь за руль!» — полушепотом выкрикнул Камура, контролируя погрузку. И я бы уже выдохнул облеченно, как вдруг, со стороны школы раздался многоногий топот и выкрик. «Подождите нас, не уезжайте!» — кричал лощеный очкарик, бегущий в сторону автобуса вместе с небольшой группой учеников. Черт, а я так надеялся, что этот тип сдохнет из-за того, что мы слегка задержались в учительской. Но нет, похоже, он сидел с учениками где-то недалеко от выхода и выбежал в тот же момент, когда нас увидел. Справа снизу замигал треугольник. Что там у нас? Задание. Не допустите гибели основных персонажей канона во время побега из академии. 25 очков удачи. Покиньте школу. 50 очков удачи. Не допустите Кайчи Сида в автобус. Срочное, 50 очков удачи. Апа, срочный квест. И как бы его так провернуть, чтобы не стать изгоем в группе? Тем временем, привлекший к своей группе криками внимания зомби-очкарик, допустил каноничный момент с опиздюливанием ногой упавшего во время бега ученика. Вот только, в отличие от аниме, здесь у нас не было сложностей с отбиванием автобуса от зомби, а потому за бегущей компашкой наблюдали все без исключения. Ну и, будем честны, это вызвало закономерную реакцию. Рей, что и до этого разъярилась от одного силуэта Сида, стала еще больше напирать на то, что такого подонка брать с собой нельзя. Если не ошибаюсь, то там была какая-то полуполитическая история, в результате которой этот самый Кайчи оставил Миямото на второй год. Кота тоже мрачно блестел своими очками, крепко сжимая в руках самострел, будто удерживая себя от того, чтобы навести его на голову бегущего учителя. Не мудрено, все же очкарик покрывал хулиганов, детишек богатых родителей, и допускал буллинг в сторону Хирана. Такаши же разрывался между своим героическим образом и своей же подкаблучностью, которую несколько подстегнула увиденная сцена. Что же, думаю, стоит несколько облегчить всеобщую моральную дилемму. Пара шагов назад, чтобы покинуть пределы видимости товарищей, занятых наблюдением за бегом проблемной группы. Легко ли заметить брошенный с должной силой гвоздь? На самом деле, совсем нет. Особенно, если кинуть по небольшой дуге. Единственный, кто заметил, была Саика, тут же бросившая нечитаемый взгляд на меня через плечо. Тем временем, брошенный по дуге на упреждение гвоздь благополучно достиг своей цели в виде коленной чашечки очкарика. Воткнулся не глубоко, но достаточно, чтобы тот потерял равновесие и свалился на землю. Со стороны могло показаться, что он просто неудачно споткнулся, а потом его сожрали. Вот так вот просто. Облегченно вздохнула Рэй. Ослабил хватку на самостреле кота. Бросил сложный взгляд на пожираемого заживо учителя Такаши. Но уже было все равно. Добежавшие ученики, в количестве 4 человек, погрузились в автобус, а мы следом. Ну что, пока Академия Фудзими. Глава 2. Превратности пути. Глава 2. Превратности пути. Автобус с пробуксовкой рванул в сторону монументальных ворот Академии. Только тут у меня промелькнула мысль. Бля, надо было их открыть. Оставалось только надеяться на достоверность канона и прямоту рук японских автоделов. Машина не подвела, снеся ворота с петель, полностью наплевав на всю их фундаментальность. В салоне тряхнуло знатно, но меня это мало взволновало, и, еще до того, как автобус вырулил на проезжую часть, я уже залез в свой статус, тут же прыгнув во вкладку казино. Казино УР. 1. Очки удачи. 133. Одно вращение автомата. 10 очков. 10 вращений автомата. 100 очков. Повышенный шанс выпадения звездных предметов. Улучшение казино. 800 очков. Был бы котом, замурлыкал бы, честное слово. Еще не успел до конца разобраться в том, что мне уже выпало, как прилетела сразу еще одна сотка круток, плюс еще треть набралась. Сида, я знаю, что ты был той еще мразью, но, спасибо тебе большое, твоя жертва не будет забытой. Ладно, что там у нас по заданиям? Задание: не допустите гибель основного состава группы, Такаши Камура, Миямото Рэй, Хирана Кота, Такагисе, Бусудзима Саика, Шизука Марикова, на протяжении ближайшей недели, 25 очков удачи. Убить за день не менее 20 зомби, 30 очков удачи. Хм, грустно как-то, какие-то делики, как будто бы. Хотя, логично, я и так за этот ивент с Академией набрал неприлично много очков, но, судя по всему, пора и честь знать, дальше так легко не будет. Единственный вопрос, сейчас крутануть, или подождать, пока наше положение стабилизируется. Я бросил взгляд за плечо. Школьники, которые были в компании Сида, сейчас забились в дальнюю часть автобуса и пытаются отдышаться. У них довольно ярко заметен серьезный отходняк. Плюс они совершенно не понимают, что им делать дальше. Безвольные агнцы, которыми легко управлять, что в каноне и показал очкарик. Касательно же группы Такаши, тут куда интереснее. Марикова сосредоточенно вела автобус, и получалось у нее куда как лучше, чем можно было бы ожидать от кого-то с опытом вождения исключительно легковой машины. Более того, я же вот недавно получил в свое распоряжение навык вождения, и сейчас, глядя на действия медсестры, могу с уверенностью сказать, что она не сильно-то хуже меня в этом вопросе, но я бы так вести достаточно крупный транспорт не смог. Банальное дело привычки и понимания габаритов транспортного средства. Короче, еще одно подтверждение того, что Шизука не так проста. Саика сейчас сидела на первых местах, прикрыв глаза, но, будто почувствовав мой взгляд, она вышла из своей медитации и взглянула на меня. На долю секунды, ее губы изогнулись в непонятной улыбке, после чего вновь погрузилась в себя. И что это было, зная ее персонажа, на мои действия в отношении стеклоглаза ее реакция не будет негативной, скорее даже наоборот. В общем, посмотрим. Прямо за ней сидели Кота и Сэя. Забавно, я думал, она его не то чтобы сильно уважает. Хотя, в каноне ведь неоднократно давались намеки на их романтические отношения. Эффект подвесного моста, все же эта парочка встретила начало апокалипсиса чуть ли не обнимку. Да и кота, фактически, ей несколько раз жизнь спасал. Как бы Розовласка не цундерила, но такое не могло пройти незамеченным. Камура и Рэй сидели от них через проход, и так от них перло вот этой вот приторно-розовой неловкостью, что смотреть на них лишний раз сил не было. Я же сидел через проход от Саика и чувствовал себя нормально. Сейчас, анализируя свои действия в Фудзиме, не могу не поражаться. Настоящий я никогда не смог бы себя так вести, но, как-то так вышло, что в этих условиях я оказался весьма неплох. Есть у меня предположение, что тут опять неплохо сыграл навык двух звезд. Как, ну, как бы объяснить, человек, всю жизнь занимающийся боевыми искусствами, попав в переделку, сможет действовать решительнее, чем человек, который ими не занимался. У него будет определенная уверенность в себе и своих действиях. У меня что-то в том же духе. Когда я убивал зомби с помощью метания, все казалось таким легким, даже забавным, словно закидывать камни в окошко особенно вредной бабки, а после убегать. Да, адреналин, да, опасность, но ведь весело же. Вот и тут что-то такое. А вот когда пришлось добивать тех двух зомби в ближнем бою, у меня ноги подкосило. Да, так, ладно, пока мы так хорошо и тихо едем, отходя от случившегося, у меня есть шанс лишний раз крутануть гачу. Минусуем 100 очков, снова автомат, снова мигание лампочек. В этот раз я уделил выпавшим капсулам больше внимания. Мне выпало 3 красных капсулы, 2 белых, 3 зеленых, 1 синяя и 1 серая. 3 капсулы, способных помочь в бою, 2 с предметами общего назначения, 3 с характеристиками, 1 с талантом и 1 с внутренним расходником системы. ХМ, посмотрим. Полученные капсулы. Предмет, мачете. Клинок с односторонней заточкой, выпуклым лезвием и с загнутым к лезвию острием. Предмет, набор монтажного инструмента. Содержит в себе: отвертка 3150, отвертка 3150+, бокорезы прецизионные 125 мм, нож монтерский, пассатижи диэлектрические, молоток, навык, джиу-джитсу, навыки спортсмена, обладающего коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу, основная характеристика, атлетика плюс 2. Повышение основной характеристики атлетика на 2 единицы. Основная характеристика – воля плюс 1. Повышение основной характеристики воля на 1 единицу. Побочная характеристика – зрение плюс 1. Дополнительный модификатор к вашим базовым параметрам. Увеличивает четкость и адаптируемость зрения. Предмет – маскарадная маска. Черная маскарадная маска, украшенная золотыми вставками. Талант – повышенное восполнение выносливости. Вы быстрее восполняете силы. Предмет – метательные утяжеленные синбоны, 100 шате. Набор метательных игл с более толстым сердечником, обеспечивающим повышенную пробивную силу. Предмет – карта капсулера, 2 шате. Позволяет закапсулировать любой предмет. Ао, нихера же себе, столько всего. А из бесполезного одна только карнавальная маска. Мне прям капец как везет. Ух, жалко еще сотни нет, ух я бы. Пришлось резко прятать все свои восторги, ибо с кресел через проход на меня бросила быстрый взгляд Саика. Да, успокаиваемся. Ху-у-у. Так, похоже, господин Рандом решил компенсировать мне мою тупость и дал еще одну капсулу с плюсом на 2 к атлетике. Уж в этот раз я ее точно усилю жетоном. Воля. ХМ. Спорная характеристика, но лишним не будет. Зрение так вообще в кайф. С таким бонусом к атлетике я смогу поражать цели ну прям на очень больших расстояниях, и лишний плюсик в этом вопросе мне не повредит. Талант выше всяческих похвал. Даже если бы на 10 дерьмовых предметов выпал один он, я бы совсем не расстроился. Синбоны и мачете. Иголки, мое уважение. В инвентаре они выглядят как хреново спица для вязания. Ну, из тех, на которые можно котят насаживать как на вертел. Неудачное сравнение, конечно. Мачете же. Ну, я не то чтобы особый боец ближнего боя, но как последний довод, почему бы и нет. Хотя вот джиу-джитсу факт моей бесполезности при непосредственном контакте несколько опровергает. Против зомби не особо полезно, но вот в столкновении с людьми пойдет. Жалко, что только однозвездное, конечно. Все, решено, коплю на 2-й уровень казино. А то от однозвездных капсул остается ощущение какой-то неполноценности. Набор монтажного инструмента, Это набор монтажного инструмента. Не очень большой, но, в целом, где-то да может пригодиться. Ну и карты капсулера. Тут из описания все понятно. Берем какую-нибудь хрень. Прикладываем к ней карту, и бац, она становится капсулой. А капсулу уже можно поместить в инвентарь, или усилить жетоном апгрейда. В общем, довольно полезный расходник, пусть пока я и не вижу, куда конкретно можно ее применить. Короче, я счастлив, очень счастлив. Тут же, пока тихо едем, усилил жетоном усиление капсулу с атлетикой, подняв значение прибавки до 4 пунктов. Я сказал, что я счастлив, я, блять, в восторге. Теперь буду сидеть и любоваться своим статусом. Статус персонажа. Имя. Ватанабе Мамору. Возраст. 17 лет. Статус. Школьник. Нет эффектов. Основные характеристики. Атлетика. 16. Ментал. 10. Воля. 11. Побочные характеристики. Реакция плюс 1. Зрение плюс 1. Усвоенные таланты. Детектор лжи. Повышенное восполнение выносливости. Усвоенные навыки. Метание предметов. Вождение легкового транспорта, джиу-джитсу, жонглирование клинками. Красота какая, уже вполне себе неплохая заявка на выживаемость в этом мире. Может реально начать копить на второй уровень казино? В принципе, можно. У меня сейчас есть 33 очка удачи. Если буду выполнять делик на убийство зомби, то это, даже по средней планке, выходит та самая сотня очков в день. Ну, с учетом, что большая часть зомби дает 4 или 5 очков, а нафармить мне нужно 20. Это, конечно, если квест на убийство зомби и правда ежедневный. Я почесал подбородок. Да, думаю, шанс на получение двузвездных капсул того стоит. Если окажется, что каждый день срубать сотку не выйдет, то можно будет отыграть назад. Решено. А пока стоит прервать затянувшееся молчание. Итак, раздался мой голос на весь салон. Что будем делать дальше? У кого какие предложения? Этого вопроса оказалось достаточно, чтобы вытащить окружающих меня подростков из состояния легкого эйфорического оцепенения. В каноне, к слову, с этой задачей вполне себе справился очкарик. Хотя, Сида одним своим присутствием в салоне не давал остальным расслабиться и осознать, что угроза миновала. Ну, почесал щеку Такаши. Думаю, было бы неплохо составить маршрут и объехать наши дома, по возможности собирая наших родных. Согласна, кивнула Такаги со своего места. В качестве конечной остановки могу предложить свой дом. У нас большая территория, огороженная стеной. Думаю, туда так просто зомби не прорвутся. Но маршрут необходим. У кого где сейчас родители? Мой отец сейчас за пределами Японии, взяла на себя первое слово Саика. Он улетел на чемпионат по боевым искусствам. Да и в целом, он не из тех людей, о ком бы стоило волноваться. Светло улыбнулась девушка. Хах, мужская и заметно более матерая версия Бусудзимы, определенно не тот человек, за жизнь которого стоит напрасно беспокоиться. А у меня, несколько стеснительным голосом начал Хирана. Папа ювелир, он должен быть в Голландии, а мама, дизайнер, она в Париже. Эй, хватит выдумывать. Удивленно возмущенно воскликнула Сэя. Но я не выдумываю. Обиженно пробурчал толстячок, втянув шею. За меня можете не волноваться. Махнул я рукой, не давая разгореться перепалке. Даже если толстячок врет, чего я не почувствовал, а у меня талант, то сам посыл того, что у него тут сейчас никого нет, понятен. Этого достаточно. У меня родители тоже не в стране. Дай догадаюсь, ядовито прокомментировала Такаги. Тайные шпионы на службе императора? Нет, усмехнулся я. Всего лишь владельцы своего турагентства, не сильно большого, но достаточно популярного. О, сбавила степень желчности Розовласка, выпуская на лицо извиняющееся выражение. И по каким странам? В основном по славянским, пожал я плечами. Россия, Украина, Белоруссия. Все в таком духе. Ух ты, а то, я даже русский язык знаю. А то, что два этих факта никак не связаны. Ну, это знать моим новым знакомым не обязательно. Вообще, у меня реально очень удобная предыстория, за счет которой можно объяснить многие косяки и несоответствия в поведении. Например, если вдруг отойду от образа японца, всегда можно будет отмазаться, что родители частенько брали меня с собой в русскоговорящие страны, когда я был маленький, и из-за этого я немного пропитался их культурой. «Круто», — хмыкнула Рэй. «У меня отец полицейский, нам с Такаши даже повезло дозвониться до него в начале всего этого», — нахмурила лоб Рэй. Что там о себе рассказывал Такаши, я не слушал, ибо мое внимание отвлек звук, идущий со стороны водительского сиденья, а, если быть точнее, звук со стороны капота, просачивающийся даже в салон. Мотор слишком громко гудел, а ноги ощущали вибрацию, хотя, при этом, не скажу, что мы ехали слишком уж быстро. Я прошел в заднюю часть автобуса, игнорируя притихших школьников, бежавших с Сидой выглянул в окно. Прямо за автобусом по дороге тянулся тонкий, но весьма заметный след масла. Пизда трансмиссии. О, походу навык заработал. Все-таки 8 лет стажа легковушек всяко подразумевают определенное понимание технических аспектов автомобиля. Даже если этот автомобиль – крупногабаритный школьный автобус. С нашими планами проблема, прямо сказал я, подходя к скучковавшейся группе. Что случилось? Повернулся ко мне Такаши. Похоже, что наше столкновение с воротами Академии не прошло для автобуса бесследно. За нами след из масла, плюс движок надрывается. Я не то чтобы спец, но что-то мне подсказывает, что на ходу он долго не продержится. Эта новость явно не вызвала у подростков позитивных эмоций, а Хирана даже сгонял до задних окон, чтобы посмотреть самому. Однако, вернувшись к нам, подтвердил: течет бодро. И сколько мы еще сможем проехать? Я ж тебе не автомеханик, пожал я плечами. Скорее всего, дело в трансмиссии. Может, еще радиатор. Но в автобусах я не разбираюсь, и даже если под капот залезу, вряд ли смогу что-то сказать. Это проблема, нахмурилась Такаги. Эй, вы! Совершенно неожиданно раздался голос из задней части автобуса. С чего это вы там без нас все решаете? Я обернулся. На нас пер натуральный гопник. Короткие обесцвеченные волосы, неряшливая форма, выпеченная вперед челюсть. В общем, типичный быдловатый обезьян, почувствовавший за собой потерю мускулинности и контроля. Я кинул взгляд на остальную группу, с которой он пришел. Там были одни девчонки. Опять не канон. Не буду делать вид, что доподлинно помню, сколько учеников прибыло вместе с очкастым в аниме, но я уверен, что было их там куда больше, а состав смешанней. Видимо, все же, наша задержка в учительской привела к тому, что потерь в группе Сида было больше, а то, что остались, преимущественно, одни девчонки. Ну, видимо, очкарик реализовывал какую-то свою схему. Сейчас же, судя по всему, преисполненный уверенностью от женского внимания гопарь решил показать доминацию и закачать права. Да без проблем, пожал я плечами. Ребят, вы же не имеете ничего против, если они присоединятся к обсуждению, спросил я остальных, но отрицания никто не продемонстрировал. Подходите, обсудим. А чего это ты раскомандовался, а? Ты вообще кто такой? Гопник схватил меня за грудки. Не, ну это уже наглость. Я поднял правую руку, согнув ту в локте параллельно земле, и схватил придурка за запястье. Шаг назад правой ногой, одновременно с этим опуская локоть вниз и выворачивая держащую меня кисть. Его рука тут же расслабилась от вспышки не самых приятных ощущений, после чего я, второй рукой, надавил на его запястье, направляя то пальцами куда-то в район пупка, при этом потянув правой рукой на себя. Классический болевой на кисть. «Ай-яй-яй-яй-яй!» – завопил гопник, которого я легким нажимом на рычаг усадил на колени. «Мне больно, отпусти!» Я же, тем временем, поражался себе. И нет, речь не о самом заломе, который я применил. Тут-то все как раз понятно, ибо навык. Нет, сам факт того, что я на агрессию ответил большей агрессией. Это чего это? Раньше я бы, скорее, миром дело урегулировал. Неужели единичка в волю сказалась? Если да, то изменения, как говорится, на глаза. Как я уже сказал, проигнорировал я завывание гопника. Мы не имеем ничего против того, чтобы выслушать вас и ваши пожелания. Пожелания. Сделал я акцент на слове. Но грубость, граничащую с тупостью, я терпеть не намерен. Да ты вообще знаешь, кто мой отец? Ай-яй-яй-яй-яй. Вновь заскулил он, когда я чуть усилил нажим. Да хоть папа римский, заметил я иронично. Как и говорил, тупость. Ну вот как можно не понять, что с нынешней ситуацией влияние родителей уже не канает. Ты готов разговаривать культурно? Чуть ослабил я нажим. Да. Пошашел, ты, прошипел он сквозь сжатые зубы. Тогда пиздуй обратно в свой угол, недоумок. С этими словами я чуть повел корпусом, разворачивая гопника к себе боком, после чего поднял его с колен, чуть толкнул руками, одновременно выпуская из залома, тем самым поворачивая придурка спиной, после чего прописал смачный поджопник по-спартански. Ведомый инерцией пинка, да еще и в движущемся автобусе, да и еще и с моими 16 очками в атлетике, придурок прокатился до самого конца салона. «А вы, так и собираетесь там сидеть?» — обратился я к сжавшейся от моего взгляда троице школьниц. Они промолчали, никак не отреагировав на мои слова, только зажались еще сильнее, чуть ли не прячась от меня за спинками кресел. «Как хотите». Я повернулся обратно к ребятам. «Жестко ты с ним», — осуждающе покачал головой Такаши. В этот момент что-то кольнуло у меня в голове и пришло смутное осознание того, что Камура не то чтобы верит в то, что говорит, лицемерненько. Я довольно громко хмыкнул, смотря на парня смеющимся взглядом. А вот он свой взгляд отвел. «Хорошие движения», — послышался глубокий голос Саика. «Что это было?» «Бразильское джиу-джитсу», — чуть пожал я плечами, — верно расшифровав вопрос, немного занимался на досуге. «Да ты у нас человек многих талантов», — язвительно хмыкнула Сэя. «И, я, конечно, ни на что не намекаю, но мы так и не решили, что будем делать дальше. С автобусом все плохо, так что, в какой-то момент, нам придется его покинуть и идти пешком», — задумчиво ответил я, бросив быстрый взгляд за плечо, где гопник, баюкающий свою руку, продолжал сидеть на полу. «Интересно, будет нарываться на второй раунд?» «Думаю», — вернул внимание к остальным. «Нам нужно искать новый транспорт. Что-то такое же вместительное. И где такое взять?» Задумалась Рей. «Во многих муниципальных учреждениях закрытого режима есть свои рейсовые автобусы», — блеснула знаниями Сэя. «Из ближайших — завод пиломатериалов в Накаиме. До него часа два отсюда ехать. Часа два — это по ровным дорогам». «Посмотри», — махнул я рукой в сторону лобового стекла, а там все было не так радужно. Марикове приходилось обруливать многочисленные брошенные машины, часть из которых дымилась, постоянно сбрасывать скорость, насилуя коробку передач. В общем, всячески добивать уже находящиеся на последнем издыхании транспортное средство. «Боюсь, такими темпами мы туда можем и часов шесть добираться. Автобус может столько не протянуть. У меня есть идея», — радостно воскликнула с пассажирского места Шизука. «Тут, неподалеку от моста Таканосу, моя подруга живет. У нее достаточно большой дом, чтобы вместить всех нас, и есть хорошая машина. Большая. Прямо как танк. Шизука, дорога», — воскликнул я, одергивая отвлекшуюся медсестру. Та резко-резко дернула руль, объезжая валявшийся на дороге мотоцикл. И можно было бы выдохнуть с облегчением, но этот маневр не сказался на автобусе бесследно. Из-под капота повалил дым. «Простите», — плаксиво извинилась уже, наверное, раз десятый Марикова. Я слез с изрядно помятого бампера автобуса и захлопнул за собой капот. На направленные на меня взгляды полные надежды лишь покачал головой, признавая собственное бессилие. Да и, не то чтобы было много шансов. Все же выпал водитель, а не автомеханик. На уровне рядового пользователя могу свечи поменять, масло там, ну, может, ремешок ГРМ, а что-то настолько серьезное, да еще и на машине не моего профиля. Никак, ничего страшного, Марикова-сан, ему и так уже было худо, — успокоил я медсестру, обстукивая ладони друг от друга, в тщетной попытке стряхнуть копоть. Что, ты же уже назвал меня Шизукой? Я замер. Это когда? Когда попросил обратить внимание на дорогу, — хмыкнула Саика. Да-да, — поддакнула Марикова. Прошу прощения, — почесал я все еще грязноватой рукой в затылке. Как-то само вышло. Нет, я не против. Солнечно улыбнулась блондинка. Можешь меня так и называть. На мне скрестились смущенно веселые взгляды коллектива. Ну да, в Японии называть друг друга по имени — это, так-то, нифига себе. Заявка на достаточно близкие отношения. Да что там, многие супруги по отношению друг к другу суффиксы используют, а тут такое. Посмотрим, — неопределенно ответил я. Надо думать, что делать дальше, перевожу тему на более насущную. Ну, видимо, идти к подруге Марикова Синси, — потерла плечо в этакой зажатой позе Рей. До нее отсюда далеко? — спросила Такаги. Я на своей машинке минут за 20 от Фудзими добиралась, — приложила указательный пальчик к губам Шизука. Километров 15 от Академии, получается, а мы в ту сторону ехали хоть? — вновь повернулся к блондинке. Да, тут уже должно быть рукой подать. Ну, значит, двигаемся туда, — пожал я плечами, но сам, внутри, ликовал. Квартира Рикиминами, натуральный склад армейского оружия, от арбалета до штурмовых винтовок. Такое подспорье уж точно не повредит. Особенно, если маломальски научиться стрелять, то можно будет закрывать дейлики вообще без проблем. Кстати, про дейлики. Я оглянулся. Ребят, решайте быстрее, — напряженно попросил я. Подростки, уловив тон, тоже осмотрелись и сами подобрались. За то время, пока мы стояли с окрестностей, к нам подтянулась немаленькая такая толпа зомби. «Надо валить», — добавил я, заметив в наступающей своре несколько семерок. «Там зрячие», — не стал утаивать этой информации. «Я за вещами», — шустро махнула в автобус Миемота, а к ней присоединился и Такаши. «Что будем делать с балластом?» — обратилась ко мне Саика, когда Камура скрылся внутри машины. «Я понял, о ком она, о тех трусливых девчонках и гопнике-недоумке. Балласт. Какое емкое она подобрала слово». Я бросил на мечницу задумчивый взгляд. «Хороший вопрос». В этот момент Рэй и Такаши выбежали к нам, держа в руках немногочисленные пожитки, а следом за ними вывалился и бесполезный квартет. «Так, у нас мало времени, потому думаем быстро». Обратился я к гопнику и столпившимся за его спиной девушкам. «Вы либо идете с нами и подчиняетесь, либо отделяетесь. У вас 5 секунд на раздумье, Мамору». Возмущенно воскликнул Такаши. «Раз». Проигнорировал я его. 2, 3, 4, 5. Все четверо молчали, а гопник так и вовсе смотрел на меня с какой-то глубоко затаенной ненавистью. Честно говоря, даже если бы они согласились идти с нами, я бы постарался придурка отвадить. Не хочется давать ему доступ к оружию, видя этот взгляд. «Пошли, они не с нами». «Но это же, Такаши, блять, не тупи». Прикрикнул я на него и сорвался на бег в сторону наименьшего скопления зомби. Камура же, тем временем, оглянулся на школьников, вернувшихся в автобус, и закрывших за собой двери и, сжав зубы, побежал следом. Где-то на полпути до хлипенького пока заслона из мертвецов, в самом центре дороги, я чуть сбросил скорость, давая Такаши и Саика обогнать меня, доставая из карманов гвозди. Сдвоенный бросок. Оба снаряда попали зомби в глаза, и они рухнули замертво, принеся на мой счет 9 очков. Еще 2 гвоздя. Еще 8 очков. Только к этому моменту Камура и Бусудзима добрались до еще сильнее поредевшего заслона и прошли его насквозь, расшвыривая окончательно упокоенные тела. Остальная группа догоняла. Глядя на гаснущие от моих снарядов цифры, на моем лице вылезла довольная улыбка. Хотите прочитать быстрее? Переходите на Бусти по ссылке в описании. Глава 3. Преодоление. Глава 3. Преодоление. Итак, мы пробились через строй дохляков. Доволен ли я собой? Еще бы. Суммарно, с момента выхода из автобуса до ближайшего укрытия, коим для нас выступил бюджетный кафе-караоке, располагающийся на втором этаже скромненького увеселительного заведения, я замочил 11 зомби. Еще 37 очков, к тем 17, что я набрал в начале прорыва. Суммарно уже 87. Да, я хорош, очень хорош. Мои лапищи сильны. Ну-ка, взглянем. Задание. Не допустите гибель основного состава группы. Такаши Камура, Миемота Рэй, Хирана Ката, Такагисе, Бусудзима Саика, Шизука Марикова. На протяжении ближайшей недели 25 очков удачи. Убить за день не менее 20 зомби. 30 очков удачи, 11-20, в общем, все пока идет неплохо. Более того, даже та усталость, что я накопил во время побегов по академии, ну и прорыв в копилку добавил, за полчаса нашей передышки уже улетучилась. Атлетика, хорошо, талант на выносливость, охеренно. Что же касается места нашего отдыха, ну, караоке по Японии, до хрена, раскиданы чуть ли не на каждом углу, как ларьки с шаурмой на моей родине. Пользуется неплохой популярностью, к слову, для временной лёжки место вполне неплохое, ибо сюда не так легко попасть, помним про лестницы и любовь к ним зомби, тут хорошая звукоизоляция, есть какие-никакие запасы, ну и людей-то тут, на момент начала апокалипсиса, вообще не было. Ну а что вы хотели? Самый разгар буднего дня, школьники, основной контингент, на уроках, взрослые на работе. Вот еще через пару часиков караоке бы уже открылось, ибо были самые последние уроки, с которых, как правило, основные любители подобных развлечений благополучно сбегали. В общем, хозяева таких мест хорошо понимали своего клиента и всячески подстраивались под него. Нам же лучше, как мы попали внутрь. Ну, 16 атлетики так-то, на секундочку, на 60% сильнее среднестатистического человека, а дверки тут, хоть и хорошо изолируют звук, но вот хоть сколько-то серьезный напор со стороны человека, твердо намеренного прорваться внутрь, уже не особо, тем более, что я сделал ход конем, и отлучился на поиски того, чем можно открыть эту дверь, а там, сделав вид активных поисков, распечатал капсулу с инструментами и вернулся к ребятам с молотком. Хорошим таким молотком, кстати. При желании можно даже как лом использовать. В общем, вы поняли. Передышка же нам была действительно нужна. Ладно я, со своими читами. Ладно двужильный Камура, или тренированная Саика. Но вот остальным было туго. Школа неплохо всех умотала. А тут еще и пробежка под адреналином. Казалось бы, прошли каких-то 3-4 километра, от условных 15, а большая часть нашей группы уже задыхалась и чуть ли не падала с подкошенными ногами. Я думал, это будет быстрее. Нахмуренно оглядел вымотанных товарищей Такаши. Ну, к сожалению, у нас тут не праздная прогулка, пожал плечами я. В таких условиях любое продвижение – стресс для организма, даже для тренированного, бросил я быстрый взгляд на лоб парня, на котором вполне проглядывали бисеринки пота. Интересно, чем он таким занимался? Явно ведь тут не только удачное телосложение, он умеет правильно дышать и экономно двигаться. Сколько нам, ха-ха, еще идти? Прерываясь на глубокие вздохи, спросила Сэя, совсем неэлегантно усевшаяся прямо на пол и прислонившаяся спиной к стене. Раза 2-3 по столько же, пожал я плечами, на что девушка протяжно застонала от безысходности. Я оглядел остальных. Шизука даже не пыталась хоть как-то ввязаться в диалог, ибо была убита в хлам и не подавала признаков жизни. Хирана получше. Да, ему это далось сложно, но вынес он нагрузку неплохо. Не удивлен. Помнится, у меня в той жизни, по армии товарищ был, один в один по комплекции как кота, так тоже тем еще живчиком был, но факта накопленной усталости не меняет. Рей держалась получше, ибо, вроде как, по канону, состояла в какой-то секции копьемахательства и форму имела неплохую, но вот чисто моральное состояние, оставляло желать лучшего. Я переглянулся с Камурой и Саика, думаю, на сегодня, устраиваем привал, почесал в затылке Такаши. Согласен. Кивнул я. «Я тоже», — хмыкнула Саика. «Двигаться дальше в таком состоянии попросту опасно». Со стороны уставших школьников послышались дружные вздохи облегчения. «Только, есть одна проблема», — подала усталый голос уже чуть отдышавшаяся Такаги. «Нам нечего есть, а я бы не отказалась». Когда она это упомянула, я как-то вдруг резко осознал, что тоже весьма голоден. Да и остальные поддержали мысль. «Я видел магазин через дорогу», задумчиво ответил на это я. «Нам нужно сделать вылазку. И кто пойдет?» Хмыкнула Бусудзима. Повисла тишина. Уставшие подростки были напуганы перспективой вновь выходить на улицы, заполненные зомби. «Я пойду», — пожал я плечами. «Мне как раз еще нужно 9 зомби до квеста набить. Я с тобой», — вызвался Такаши. «Одному будет сложновато принести еду на всех», — тут же добавил он, будто пытаясь оправдаться. И я встала с диванчика Саика. Больше она ничего не сказала, да и не нужно было. Ее мечу найдется применение. Со своего места было вскинулся кота, но я остановил его поднятой рукой. «Лучше останься тут», — пояснил я в ответ на его непонимающий взгляд. «Прикроешь остальных. Со своим гвоздометом ты чуть ли не основная наша ударная сила». Бусудзима, на эти слова, после короткого мига раздумий, согласно кивнула, на что кота залился густым румянцем. «Ну а что, он, по факту, в одного вынес зомби, как я и Такаши вместе взятые. Он ведь не промахивается, вообще. А это, так-то, нихера себе. Один выстрел, один упавший мертвец. А ведь их убить можно только в голову, в которую попасть, даже если она неподвижна, та еще задача. А они нифига не неподвижные. Не так просто, как может показаться. Я знаю, мне в армии доводилось стрелять с калаша по мишеням. Причем рубеж был не очень-то далеко, но попадать было совсем непросто. А ведь это ак, у него там баллистика, прицельная дальность, 4 нареза в стволе, а тут гвоздомет. Там ТТХ засчитано на выстрел сантиметров с 3-5, а он с него как с МП-5 какого-то ебашит. Талант, я бы даже сказал, талантище. И Саика это видела, не могла не видеть. Ну, хорошо. Пролепетал насквозь смущенный Пухлиш. Мы выдвинулись вниз по лестнице, почти тут же напарываясь на пятерку зомби. Черт, насколько же они отвратительны. У меня такое ощущение, что процессы разложения у них работают по каким-то совершенно бредовым принципам. У одного из них уже слез пласт кожи с черепа, болтаясь на каких-то соплях. Причем волосы, при этом, не выпали. Да и остальные как-то не сильно лучше выглядели. Быстро переглянувшись с Саикой Такаши, я вытащил из кармана 2 гвоздя, которых, к слову, становилось все меньше и меньше. Нужно будет подумать над способом легализовать свои синбоны, а к ним самим относиться аккуратнее. Если гвозди я еще могу позволить себе оставлять в черепах мертвяков, то синбоны уже как-то жаба душит. Почему мне не выпал какой-нибудь кирпич, возвращающийся обратно в руку сразу после броска? Хотя, мне ведь еще ничего хоть сколько-то мистического не выпало, и вряд ли выпадет до прокачки казино до трех звезд. Тем временем, мои руки уже действовали сами. Сдвоенный бросок с каждой руки, оставляющий за собой свист, и гвозди, почти без сопротивления, входит в уязвимые точки двух зомби. Плюс 10. Одновременно с этим, Камура и Бусудзима вступают в бой, мгновенно уничтожая по одному зомби в лабиринтах расставленных игровых автоматов. Последнему зомби я дал поглядеть на свой гвоздь, с очень близкого расстояния. Он нашупал, еще 4 очка, 101 очко, хватает на 10 круток. Эх, ладно, уже принял ведь решение и надо его придерживаться. Как бы не был велик соблазн, ага. Тряхнув головой, я догнал Камура и Саика, что уже подбежали к выходу из игрового зала, в котором, слава богу, не играла привычная для таких мест музыка. Выглянув наружу вместе с ними, постановил, проблем с выполнением квеста не будет, ибо зомби по улице шаталось предостаточно. Более того, я увидел одну семерку, сканирующую противоположный от нас конец улицы своим взглядом. И шестерка одна была, совсем недалеко от входа в магазин, который, к слову, по внешним наблюдениям, представлял из себя точку интереса плотоядных мертвецов. По крайней мере, внутри их было не меньше 10. ТЦ, не сдержал я негодования от этого вида. Испугался, лукаво улыбнулась Саика. Да, спокойно, не убирая с лица печати серьезности, кивнул я головой. Что? Хмыкнул в ответ на удивленные взгляды. Их там реально дохрена. Пространство узкое, еще и стеллажи. Кстати, из-за них не видно части пространства. Возможно, их там больше. Могут зажать со всех сторон. Плюс, видите вон того? Махнул рукой на ту самую шестерку у входа. Он видящий. Недалеко, конечно, но на подходе спалит спокойно. Ну, так убери его, пожал плечами Такаши. На это я молча вытащил из кармана оставшуюся горсть гвоздей. Ну, как горсть, 5 штук их осталось. А у Хирана, нахмурился парень. Один полностью заряженный магазин и пара гвоздей в кармане, пожал я плечами. Что насчет ближнего боя? Подала голос Бусудзима. Ты достаточно силен, чтобы проломить череп зомби. Я поморщился. Ребят, я не вы. В ближнем бою меня может охватить ступор. Нет, если понадобится, я приложу все силы, но хотелось бы избежать. Понятно, спокойно прикрыла глаза на мои слова Саика. Сложно понять, потерял ли я в ее глаза очки уважения или нет, но я предпочту выложить все как есть, чем потом реально попасть в ситуацию, где паникующего меня загрызет оживший мертвец. При этом, я вполне допускаю, что полученный мной навык джиу-джитсу и маленький плюсик к воле могут дать должный буст к моей эффективности в ближнем бою, но проверять не хотелось бы. Ладно, вздохнул я, хватая 3 гвоздя в одну руку на манер кастета, а во вторую беря молоток. Этого я сниму, а внутри, ну, прикройте если что, конечно, с остальной решимостью во взгляде кивнул Камура. По взгляду Саика ничего внятного сказать было нельзя, но сама она кивнула с ободряющей улыбкой. Тогда вперед, вздохнул я и первый вышел на улицу. Шестерку выбил из игры уже на втором шаге. Повышенная атлетика позволяла кидать гвозди даже вот так вот, веером, и не упирая палец в основание. Причем их убойности, даже при этом, хватало. Дальше, вперед вырвались Камура и Бусудзима. Черт, даже несмотря на свои плюсы к атлетике, я все равно не могу толком за ними поспеть. Точнее не так, за Такаши успеть вполне могу, а вот Саика. Даже я мог понять, что ее рывок не максимум. Я видел, как она двигалась в школе. Как тогда, когда я наметил зомби, которых она атаковала. Со своим навыком я успел поразить только одного, и то, буквально за миг до того, как ему бы размозжила голову эта маньячка. Они ворвались в магазин быстро, но достаточно тихо, тут же упокоив пару ближайших ко входу зомби. Кстати, интересный момент, похоже, слух, не единственное чувство низкоуровневых зомби. Как минимум, они как-то ощущают, когда кто-то уничтожает их собратьев по нежизни. Видимо, тем же образом, каким не путают живых от мертвых. Вот и сейчас, поняв, что их убивают, зомби из магазина двинулись в нашу сторону. Где-то рухнул стеллаж с консервными банками. По улице разнесся чудовищный грохот. У нас мало времени, тут же прокомментировал я ситуацию, получая в ответ два быстрых кивка. Саика и Камура двинулись одновременно, в разные стороны, и уже спустя десяток секунд количество зомби в магазине снизилось на 2. Бусудзима, скорость и техника, Такаши, сила и выносливость. Они заняли 2 прохода из 4, и, пусть я и сказал, что бросились они в разные стороны, но, по факту, их проходы располагались по соседству. Я бросился в 3-й, тяжелый молоток приятно оттягивал руку, но я этого почти не чувствовал. Передо мной был враг, все сузилось до него, до уродливой черепушки, с частично слезшей кожей и одним закатившимся глазом белесым глазом. Все остальное ушло из восприятия, даже цифра 5 над его головой. Замах, не такой красивый, как у Камура, который в каждый удар вкладывает даже малейшую крупинку импульса, собранную его телом. И уж точно, не филигранно выверенный и отточенный многочисленными тренировками взмах Бакина Саика. Дурацкий замах, но... 16 атлетики, и навык метания, который поднял все аспекты моей меткости. Удар пришелся ровно в висок, череп зомби промялся, будто арбуз. В направлении удара брызнула густая черная кровь, а рука ощутила, как на ней оседают ошметки кожи и брызги мозгов. Ебучая мерзость. Я шагнул дальше, даже не смотря в сторону испачканной конечности, а потом шагнул еще раз, и вновь взмахнул молотком, и ударил, а потом еще 3 раза, в той же последовательности. Плюс 22 очка. 22 очка, это хорошо. Это очень хорошо. А еще лучше тот факт, что я выполнил квест на 2 десятка зомби. Это просто отлично. Да, все хорошо. Главное, не смотри по ноги. Не смотри на руки. Да, Мамору, ты как? Ощутил я прикосновение к своему плечу. Я бросил на него взгляд. Несмотря на то, что он также бьется в ближнем бою, но у него следы крови из свежих, разве что на подошвах кроссовок. Про Саика и говорить нечего. У нас мало времени, упрямо сжав зубы и не отвечая на вопрос, ответил я, скидывая со спины рюкзак и споро напихивая в него те самые рассыпавшиеся консервы. Одной рукой, вторую я, будто не чувствовал. Возможно, потому, что пальцы, не слушаясь меня, вцепились в молоток настолько крепко, что я на полном серьезе не знал, как их разжать, будто забыл, как оно вообще делается. Да и, давайте подойдем к вопросу с рациональной точки зрения. Марать еду кровью и мозгами зомби – не лучшая идея. Саика с Камура молча переглянулись. Ватанабе Мамору, постоянно уверенный, спокойно рассуждающий даже когда вокруг апокалипсис, взявший на себя роль лидера, с молчаливого одобрения всех остальных, и ему явно было нехорошо. Пусть рука и собирала с пола банки достаточно споро и не роняя, но не заметить дрожи в ладонях было невозможно. Более того, не заметить то, как он вцепился в свой молоток, было нереально. Тем не менее, даже в таком состоянии, он говорил правильные вещи. У них было слишком мало времени. Потому Бусудзима и Такаши тоже двинулись набивать прихваченные рюкзаки. По чистой случайности их маршруты по магазину проложились таким образом, что Саика захватила несколько упаковок влажных салфеток, а Камура, помимо 2 5-литровых бутылей, что она нем одной рукой, захватил во вторую полторашку воды. Более того, ему приглянулась удача, и Такаши нашел в подсобке коробку достаточно длинных и тяжелых гвоздей. Вряд ли они пойдут на гвоздомет Хирана, но вот для метания будут более чем хороши. «Пойдем назад», — слегка похлопал по спине друга Камура. Тот на это, едва заметно дернувшись, поднял на парня усталые глаза и после пары секунд раздумий, кивнул, поднимаясь с места. Когда троица вышла из магазина, проход до караоке был перекрыт 4 зомби, забредших на шум, и на подходе было еще больше. Среди тех, что препятствовали входу, был и тот самый видящий, за которого давали 7 очков удачи. Вся эта четверка была молча, даже без оглядки друг на друга, уничтожена Такаши и Бусудзимой. Совершенно походя, проход был расчищен. Сразу же как мы попали в игровой зал, Такаши, демонстрируя все возможности своей силы, завалил проход парой игровых автоматов. Черт, эти дуры весят, наверное, кило по 200. Чертов читер. Тем временем, Саика меня куда-то вела, причем не на лестницу. Впрочем, мне было похер, на меня нашел отходняк, даже сильнее, чем тогда, когда я впервые пробил голову зомби своим импровизированным копьем. Впрочем, моей воли, в этот раз, хватило на то, чтобы меня не вывернуло. Завела меня Бусудзима, что удивительно, в туалет. На язык так и просилась какая-нибудь особенно сальная шутка по этому поводу, но придумать в этот момент хоть что-то дельное я был не способен. Тем временем, меня подвели к раковине и аккуратно забрали из одубевших пальцев молоток, после чего девушка вылила на мои руки пол бутылки воды. «Мой», — обрубила она, и я принялся как-то механически тереть одну руку о другую, чувствуя, как между пальцами скользит что-то мерзкое. Тем временем, остатки мозгов и крови были смыты потоком воды и мне вручили в руки пачку салфеток, тогда как сама Саика, вытащив из нее же несколько штук, начала тщательно обтирать молоток. «Ну, а я свои руки». «Ты не трус», — сказала она, когда я выбросил в урну уже третью салфетку. «Неправда», — криво улыбнулся я, — «я тот еще трус и тряпка». Лицо Саика едва уловимо скривилось, демонстрируя недовольство моими словами, и даже на такое выражение эмоций я невольно засмотрелся. «Красивая, даже очень», и тут меня как будто молния ударила. Чего это я растекся лужей перед лидером моего личного хорнитопа по школе мертвецов? Я разогнулся, распрямил плечи и хлестко шлепнул ладонями по своим щекам, оставляя на лице красные следы. Мечница, все эти действия, сопровождала слегка удивленным взглядом, а от звука шлепка так и вовсе слегка вздрогнула. «Все, я нормально», — хмыкнул я, потирая соднящую щеку. «Не ожидал, что так сильно получится. Прости за минуту слабости». «Ничего», — солнечно улыбнулась девушка. «Я понимаю». Поднявшись в кафе-караоке, мы раздали запасы провианта. Неприятное удивление вызвал тот факт, что такая орава ест как не в себя, и одна наша ходка — один раз плотно покушать и один раз слегка перекусить. Одну 5-литровую бутылку так и вовсе высосали сразу же, как только увидели. Самыми прожористыми, что удивительно, оказались мы с Такаши. С себя так я и вовсе фигел. Еда заваливалась в меня будто в яму какую-то, которая вообще не стремилась заполняться. Даже не заметив, заточил 3 банки консерв, заел батоном хлеба и добил салатиком, который заботливо нарезали девушки, кроме Саика. Учитывая, что раньше я таким аппетитом похвастаться не мог, то единственное объяснение, которое я вижу, — мои прибавки в атлетике. Видимо, ничто не берется из ниоткуда, и потраченные на усиление вещества надо восполнять. Другой вопрос: до сего момента я особо яростного голода и не чувствовал. С Такаши же все было понятно. Он съел не сильно, то меньше меня, но, учитывая отсутствие удивления у его друзей, Рэй и Такаги, для него это норма. Видимо, он из той самой породы людей, которые могут есть сколько хотят, но уходит все не в бока и пузо, а туда, куда надо. Падла какая. Пару раз меня накрывали флешбеки от вида законсервированного мяса, но игнорировались они довольно стойко. Ощущение было, будто кушаю, просматривая какой-то мерзкий хоррор по телеку. Вроде и противно, но, как-то, аппетит не перебивает. Терпимо, короче. Интересно, как мы будем прокармливать всю эту ораву? Тут уже без вместительного автомобиля никуда. Нужна еда долгого хранения, вода, желательно еще морозильную камеру. Можно, кстати, через инвертор, или просто поискать те, что в авто ставится. Единственно, не уверен, найду тут такое или нет. Все же, мир не мой. Тут на дворе 2009, а не мой родной 32. Ладно, разберемся. Пока все жуют, проверю журнал заданий. Задание: не допустите гибель основного состава группы: Такаши Камура, Миямото Рэй, Хирана Ката, Такагисе, Бусудзима Саика, Шизука Марикова, на протяжении ближайшей недели. 25 очков удачи. Убить за день не менее 20 зомби. 30 очков удачи. 20-20. ХМ. Очки не начислились, да и квест пока не засчитала. Получу, как день закончится. Раньше такого не было. Так, нужно кое-что проверить. Я подошел к распотрошенному ранцу Такаши и вытащил из коробки 10 гвоздей, после чего двинулся на выход. «Мамору, ты куда?» — удивленно окликнул он меня. К слову, когда он увидел, как Саика уводит меня в сторонку, следом за мной не пошел, да и потом мой временный срыв никак не прокомментировал. «Хороший он парень, я ненадолго», — махнул я рукой в восстанавливающем жесте. «Подожди, я с тобой». «Камура», — вздохнул я, — «я знаю, спасибо, очень ценю». Несмотря на некоторую рубленность речи, я говорил максимально искренне. Все же, не настолько дурак, чтобы не понять, что подорвался за мной он из беспокойства. Я реально ненадолго, скорее всего, даже покидать территорию игрового не буду. Ладно, — сел он обратно. В целом, я собрал на себе немало любопытных взглядов, которые лишь обострились, когда я полунамеками поблагодарил парня за беспокойство. Полная группа девушек, что сказать. Саика только посматривала нечитаемо, Хотя, я ясно видел ее готовность последовать следом, если позову, но я только покачал головой. «Куда это он?» – тихо спросил Камура, подойдя к Саика, после того, как за Ватанабе закрылась дверь. «Ему это нужно?» – прикрыла глаза девушка. «Он воин, сильный воин. Зачем? Тебе не понять?» – прочертила утонченное лицо тонкая улыбка. «Ты воин от рождения. Тебе не свойственно то, что естественно для многих остальных. Тогда поясни», – нахмурился Такаши. Впрочем, вся серьезность улетучилась. Стоило ему почесать лохматый затылок. Единственный способ преодолеть свой страх – вновь столкнуться с ним лицом к лицу. Больше глав на Бусти по ссылке в описании. Глава 4, первая ночь. Глава 4, первая ночь. Я думал подняться на крышу, но дверь там была заперта. И ладно бы была она такая же хлипенькая, как в помещении караоке, но нет. Тут дверь была покрепче. Цельнометаллическая херня и дверной проем соответствовал. Я, конечно, попробовал пошевелить ее, но никакой реакции не было. Может быть, и можно было бы отогнуть, будь у меня рычаг побольше, но тут уже выпавший молоток заменить полноценную фомку никак не мог. Попробовать залезть через окна? Ну, в том же караоке они были зарешечены и весьма основательно, а в помещениях персонала их вообще не было. В общем, облом. Потому я спустился на первый этаж в игровой зал. Проход все еще был завален игровыми автоматами, оставляя небольшой проем на уровне макушки. В целом, чтобы проверить мою гипотезу, его должно хватить, но, честно говоря, не уверен, что оно того стоит. Как я уже говорил, зомби ощущают, когда рядом умирают их сородичи, потому, если буду убивать их вот так, есть опасение, что они в итоге прорвут нашу баррикаду. Может поискать пожарный выход? Я вернулся на лестницу, но прошел в сторону помещений персонала. Бинго! Пожарная дверь была в наличии, и, что самое приятное, согласно правилам пожарной безопасности, она не запиралась на ключ. То есть, открыть ее можно было просто сорвав пломбу и отодвинув металлический засов, что я и сделал. Совсем без шума обойтись не получилось, но, слава богу, наш недавний прорыв в магазин переманил всех мертвяков на открытые участки улицы, а потому, лестница, выходящая в проулок, оказалась пустой. Аккуратно прикрыв за собой дверь, я огляделся. Хм, отсюда вполне можно забраться на крышу, особенно если приоткрыть дверь и использовать как ступеньку. Было немного сыкотно, но, благо, бонусы к атлетике и воле сыграли свою роль. Вид с крыши двухэтажного здания был не самым красивым, но свой подъем в гору я пока завершать не собирался, уже облюбовав соседнее здание, с очень удобным выступом, на который можно было перелезть без особых кульбитов и риска, а там, по этому выступу, было реально добраться до пожарной лестницы и забраться уже повыше. Во мне даже ностальгия проснулась. Помню, был у нас в поселке заброшенный еще со времен распада СССР сахарный завод. Хороший такой, высотой с семиэтажку, разворованный и разгромленный чуть более чем полностью. Из всей преграды и скуроченная вдоль и поперек сетка рабица и один бухающий охранник, от которого было так весело убегать по территории заброшки. В общем, страх высоты я себе по детству отбил чуть более чем полностью. Чудо, что ноги не переломал. Короче, на крышу соседнего здания я попал без особых трясок и проблем, и уже там, с высоты третьего этажа, оценил привлеченную нашим прорывом толпу мертвяков, а собралось их там немало. Ну-с, убьем двух зайцев одним выстрелом, и гипотезу мою проверю и зомби немного отманю от входа. А то ладно, когда они там просто трутся бесцельно, а если начнут ломиться, силы в мертвых телах хватает, и то, что смог в одно лицо наворочить неслабый Камура, они толпой могут вынести, не заметив. Я вытащил из кармана гвоздь и встал ближе к краю крыши. Кидать сверху вниз, что может быть приятнее. Первый гвоздь по самую шляпку вошел в темечко мертвеца, стоявшего дальше всего от входа в наше здание, отчего цифра 4 над его головой потухла, а сам он, словно кукла, у которой подрезали нити, грохнулся на земь. Так, проверим. Задание. Не допустите гибель основного состава группы: Такаши Камура, Миямото Рэй, Хирана Ката, Такагисе, Бусудзима Саика, Шизука Марикова, на протяжении ближайшей недели, 25 очков удачи. Убить за день не менее 20 зомби, 30 очков удачи. 21-20. 21 из 20. Пошло перевыполнение. А если я набью еще двадцатку? С такой-то позицией, плевое дело. И я начал бросать. После шестого погасшего числа, толпа зомби уже мигрировала к моему зданию и начала ломиться в двери. И на то, Чтобы забраться внутрь, у них ушло пугающе мало времени. Но, что еще более страшно, они каким-то образом поняли, откуда их убивают и что нужно сделать, чтобы добраться до того, кто этим занимается. Не такие уж они и тупые. Ну, все равно, к счастью, сильно умом они не блещут, потому, перед пробитой дверью, создалась толкучка, из-за которой внутрь ватага текла ну очень жидким ручейком, а мне уже не приходилось прикладывать ни малейшего усилия для того, чтобы попадать в темечко. Единственное, я проверил дверь, выходящую ко мне. Здесь она была не менее монолитна, но, все же, учитывая то, что я сейчас наблюдал внизу, мертвяки вполне способны вынести подобную преграду. Не говоря уже о том, что есть та же пожарная лестница. Надеюсь, зомби не умеют отпирать щеколды. Я начал кидать гвозди с двух рук, уже не выбирая себе более жирные цели. Было очень некомфортно находиться на крыше, на которую вот-вот может забраться толпа оживших мертвецов.